и долго еще слышалось вдали жужжание молодого роя. Эти пчелы покинули улей совсем не потому, что были высокомерными, и не потому, что им не нравилась прежняя царица. Просто в улье стало слишком много пчел, и уже не хватало места для запасов меда. Ведь пчелы заготавливают мед не только для себя, но и для людей. Зато люди защищали их и берегли зимой от холода. Майю разбудил радостный возглас. «Солнце взошло!» Пчелка вскочила и подбежала к одной из пчел-работниц. «Можешь лететь со мной?» Дружески предложила та. У ворот уже толпились пчелы. Стража остановила Майю и ее спутницу. Маленькой пчелке шепнули специальное слово — пароль. Если пчела, возвращаясь домой, не сможет назвать это слово, ее не впустят в улей. Запомни пароль, и доброго тебе пути. Маленькая Майя вылетела из улья и зажмурилась. Все вокруг сияло таким золотом, такой зеленью, что Майя просто растерялась. Ах, какое чудо! Ну какое чудо! Полетим! «Полетим!» — согласилась опытная пчела-работница. Майя вскинула головку и замахала своими прекрасными новыми крылышками. А земля заскользила внизу, и зелень деревьев устремилась ей навстречу. Сердце Майи ликовало, глаза сверкали. «Я лечу! Я лечу! Это полет! Ах, это чудо!» «Да, ты летишь!» Пчелоработница едва нагнала Майю. «Сейчас мы полетим вон к той липе, в замковом саду. Ты должна хорошенько запомнить липы. Они самые близкие к нашему улью деревья. Но ты летишь слишком быстро, а я хочу еще быстрее. Какой чудесный солнечный свет! Ах, какой он ароматный!» «Это не солнечный свет ароматный. Так пахнут цветущие деревья. Но ты все-таки лети помедленнее, иначе я отстану, и ты не запомнишь дорогу домой». Но маленькая Майя не слушала. Радость опьянила ее. Она была так счастлива. Ей казалось, что она стрелой несется сквозь море зеленого сияния. А впереди ее ждет красота еще более чудесная. Пестрые цветы раскрывали лепестки, и голубое весеннее небо сияло навстречу маленькой пчелке. «Никогда не будет так хорошо, как сегодня. Ах, я ни о чем не могу думать, только о солнце, милое, чудесное, золотое солнце!» А сад был залит морем сиреневого и вишневого цвета. И тут Майя впервые почувствовала усталость. Она стремглав полетела вниз на клумбу красных тюльпанов, опустилась на большой красивый цветок и блаженно вздохнула. Ох, как здесь хорошо! Здесь гораздо лучше, чем в темном пчелином городе. Я никогда не вернусь туда. Я не хочу всю жизнь провести среди меда и воска. Ни за что! Я буду жить вот в этом цветущем мире. Я не такая, как другие пчелы. И я хочу жить весело. Я люблю приключения. И я ничего не боюсь, потому что я сильная. И у меня есть жало. Она засмеялась от радости и гордости и глотнула сладкого тюльпанового сока. Жизнь чудесная. И Майя оглянулась. Ее спутницы нигде не было видно. Пчелка осталась совсем одна, но она ничего не боялась. Ах, если бы маленькая Майя знала, сколько опасностей подстерегает ее, наверняка она бы призадумалась. Но она ни о чем не подозревала и твердо решила не возвращаться в улицу.